Глава 24. В окружении. Люди теперь знают, что Ричард – наследник властелина по крови, и магия благоволит ему. Если Ричард займет место в правлении, то из него выйдет мудрый и справедливый властелин. Народ наверняка все понял, и теперь следовало ожидать мятежей. Бунты прокатятся в городах, и неизвестно, к чему приведут. Но здесь и сейчас мы остались один на один с закрытым помехами небом, свирепствующим ветром, рвущим волосы и бушующим у подножия утеса морем. Скала, на которой стоял Ричард, казалась пьедесталом идеального правителя, сильного, справедливого, мудрого. Я глубоко вздохнула. Вот и открылась вся правда. Чего теперь ждать? — Ничего себе! — пораженно протянул Эрик. — Так это что получается? Ричард — сын властелина? Я кивнула. «Ты знала, а мне ничего не сказала?» — напустился он на меня. «Это был не мой секрет, и я не вправе была делиться им». «Значит, твой второй муженек разоткровенничался с тобой, чтобы придать себе большей значимости?» — продолжил ворчать Эрик, пока Генри стоял с ошарашенным видом, укладывая в голове услышанное. Новость о родословной Ричарда явно была для него шокирующей. «Ничего он со мной не откровенничал!» — вспылила я, стискивая зубы и раздувая ноздри. Когда поймали серебряную субстанцию, она перевоплотилась во властелина, и так получилось, что я нечаянно подслушала ее разговор с Ричардом. — Могла бы нам шепнуть, — упрекнул Генри, все еще находясь в прострации. — Я не предательница, — с вызовом бросила я. Наши друзья наверняка видели небесные новости и теперь знают, что Ричард — сын властелина, — отметил Генри, загадочно потирая ладони, будто предвкушал, какой шокирующей новостью станет это для них. «Пока мы вернемся к ним, страсти поулягутся», — заметил Эрик. Он пристально посмотрел на Ричарда и спросил. «Интересно, а чего он ждет? Почему не идет назад в пещеру?» «Видимо, ему важна ответная реакция», — предположил Генри, осторожно выглядывая из нашего укрытия. «Если все кончится миром, и властелин примет его условия, то мы сможем вернуться в наши семьи, но если нет, то грядет смертельная битва». Упоминание о побоище заставило меня напрячься. Предчувствие беды липкой хваткой вцепилось мне в горло. Стало тяжело дышать. Обвинительной речью Ричард лишил властелина возможности оправдаться. Тот пойдет на все, чтобы уничтожить сына перед тем, как его самого постигнет кара небес. За его деяния по закону положена смерть. Но перед тем, как умереть, властелин захочет отомстить Ричарду и убить его. Я тревожно взглянула на Ричарда. Он стоял, заложив руки за спину, и я поняла, что он тоже ждет битву. Ужас черной птицей забился у меня в груди. «Мы должны будем с достоинством принять бой», — хмуро заметил Эрик, печально глядя на меня. В его взгляде было что-то такое, отчего мне стало не по себе. «Что с тобой?» И не выдержала я, поморщившись. «Смотришь так, будто видишь меня в последний раз в жизни». «Всякое может быть. Судя по небесным вибрациям, представители департамента уже в пути. В любую секунду может начаться битва. Ричарду придется принять ее самому, чтобы мы смогли защитить его тыл». Генри согласно кивнул. «Ну и переделка», — хмуро добавил он. «Мы вряд ли уцелеем. Кто бы мог подумать, что сегодняшнее утро было последним для нас?» «Да ты что?» — в ужасе воскликнула я, всплеснув руками. «Даже думать так не смей! Нам удастся отбиться и бежать!» «Не буду мешать тебе заблуждаться!» Голос Эрика прозвучал хрипло. Он подошел ко мне и неожиданно поцеловал в губы с такой болью и отчаянием, что мне стало не по себе. Даже не сообразила, что надо бы вырваться, теперь и сама почувствовала, что поцелуй последний. И тут вокруг нас послышались свистящие звуки. Вжух, вжух, вжух. Будто проносились раскаленные метеориты, падая на землю. Из каждого из таких метеоритов стали появляться представители департамента в длинных черных развивающихся одеждах с капюшонами. Их лица закрывали черные маски. Одним только своим видом они нагоняли жуть. Даже сердце остановилось в груди, когда я увидела, сколько их прибыло. Стало ясно, нам не выжить. Противников было не менее полусотни. Представители департамента окружили Ричарда плотным кольцом, даже не подозревая о нашем присутствии. Я было ринулась вперед, но Генри цепко ухватил меня за руку. «Не спеши», — скомандовал он, и залег меж зарослей папоротника. Представители департамента не нападали, будто ждали чьего-то приказа. От их молчаливого присутствия становилось жутко. Уж лучше бы они начали кидаться заклятиями, в таком случае можно было бы поразмяться. У Генри всегда была выдающаяся магия. Он ею гордился и любил демонстрировать ради хвастовства. Эрик не отличался особыми магическими способностями, но его желание быть здесь и сейчас многое определяло. А вот по поводу своей магии я пока ничего не могла сказать. Даже не знала, что о ней думать и как использовать. Вроде все должно было быть как всегда. Обычные заклинания, только эффект от них куда больший. Или они действуют по-другому? Ну что ж, заодно и проверим. И тут в центре собравшихся затрещали разряды заклятий. Началось. Помехи с неба спали, и мы увидели на нем, как десятки могущественных представителей департамента наступают на Ричарда. Он сыпал заклинания направо и налево, воздвиг вокруг себя невидимый щит и стал недоступен противникам. Но иногда они пробивали брешь то здесь, то там. Силовые заклятия и заклятия боли причинили бы вред, но не смертельный. Однако стоило бы хоть одному из представителей департамента выкрикнуть заклятие смерти, как Ричард бы умер. От этой мысли я вскрикнула и ринулась в гущу черных тел представителей департамента магии. Мои заклятия оказались очень эффективными. Они раскидывали представителей, будто те были игрушками. Такой мощи у меня никогда прежде не было. Я с удивлением и восторгом разбрасывалась сильными заклинаниями, но на месте отлетевших представителей департамента появлялись новые. Они прибывали и прибывали, будто решили задавить нас своей массой. Вместе со мной противника атаковали Эрик и Генри. Каждый использовал сильнейшие заклятия, которые были незаконны. В ход шло все, надо было спасать Ричарда. Еще несколько заклятий, и мы оказались в оцеплении представителей департамента. Ричард стоял рядом, выкрикивая разящие заклятия. Увидев нас, он на миг замер и пропустил мощнейший толчок энергии в грудь. Эрик подхватил Ричарда, не дав упасть. «Что вы тут делаете?» – рассвирепел Ричард. «Я велел всем держаться в убежище!» «Мы не твои рабы и вправе решать самостоятельно, что делать!» – довольно грубо, но правильно отметил Эрик. Вчетвером мы встали спина к спине, и теперь у противника не было ни единого шанса одолеть нас. Наши силы превосходили их. Магия струилась по моему телу, высвобождаясь мощными импульсами. Она, как электрические заряды, с треском срывалась с пальцев и поражала представителей департамента. Вокруг нас образовался вал из поверженных тел. Кто-то был ранен, кто-то оглушен, а кто-то, возможно, мертв. «Мы не желаем этой бойни!» – прокричал Генри в запале битвы. «Вы должны признать неправомерность действий властелина! Это единственное наше требование!» Не останавливая битву, один из представителей департамента, видимо, наделенный властью, проорал. «Никакие доказательства не опорочат властелина! Он наш правитель, и мы подчиняемся ему беспрекословно до тех пор, пока он не убьет кого-то незаслуженно! Это единственное непростительное преступление! Пока он лично не лишит жизни невинного человека, мы будем с ним. Таково наше назначение. Мы обязаны служить ему. Так что ваше противостояние ничего не даст. Мы победим вас». Казалось, что от мощных заклятий земля разверзлась, а небо упало, подмяв под себя разум всех людей. Для чего идти друг против друга ради каких-то призрачных идей? Представители департамента присягнули на верность властелину и теперь готовы биться за него насмерть и даже способны убить его сына, раз тот угрожает отцу. Страшные нравы. Все происходящее отображалось на небе, отчего казалось, что дерущихся в два раза больше. Наши силы слабели. Представители департамента наседали на нас, сужая свое кольцо. Если так пойдет дальше, то можно будет перейти в рукопашный бой, Только в нем мы явно потерпим поражение. Представителей больше, да и наверняка они сильнее некоторых из нас. Стало страшно, но отступать было нельзя. Я собрала большой поток магии и, изловчившись, метнула его в гущу представителей. В этом месте образовалась брешь. Сильный поток энергии ветра хлынул к нам. Я жадно втянула его ноздрями, переводя в мощнейшие импульсы, которыми, я уверена, можно было и убить. Лишь на секунду промелькнула мысль, что я дошла до убийства. Но эта мысль моментально ушла, а вместо нее осталась уверенность в том, что надо выстоять любой ценой. Рядом со мной два самых дорогих друга – Генри и Эрик. А ради третьего мужчины, Ричарда, я готова умереть. Поэтому я буду сражаться до последнего вздоха, чтобы спасти их. Их жизни для меня значат намного больше, чем моя собственная. Вдруг воздух наполнился страшным нарастающим гулом, будто к нам со сверхзвуковой скоростью приближался летательный объект. От испуга я закрыла голову руками и шагнула назад, наступив кому-то на пятку. Почему-то бой прервался, будто новоявленный объект дал команду остановиться. Заклятия перестали свистеть в воздухе. Мои руки повисли, как плети. В голове зашумело, стало душно. Что-то извне воздействовало на меня, подавляя волю. Представители департамента расступились, и сквозь их строй к нам направился властелин департамента. Я ошалело уставилась на него, будто видела впервые в жизни. Впрочем, живьем я его действительно видела первый раз. «Разойдитесь!» — велел он. Представители департамента сделали несколько шагов назад. Тела своих поверженных друзей они забрали посредством магии. Теперь вокруг нас не было плотного кольца окружения, и морской ветер трепал наши волосы, а соленые брызги увлажняли разгоряченные лица.